ограничиваются: соль, колбасные изделия, отварное мясо и рыба, предпочтение домашней птицы, дополнительно лосось, семга, пикша, форель, макрель. Пуринов в этих продуктах достаточно много, но они также содержат ненасыщенные жирные кислоты, что очень хорошо для жирового обмена. Цветная капуста, спаржа, щавель, шпинат, сельдерей, перец, редис, репа. Поскольку подагра почти всегда сопровождается нарушением обмена других солей, оксалатов. Помидоры – максимум 2-3 штуки в день. Зеленый лук – зелень петрушки. Грибы – белые, грузди, шампиньоны. Соление и маринады. Слива. Сало. Молоко разрешено в кашах, чае.